И я рванул. У всех, кто знакомится со мной, возникает резонный вопрос. Говорит по-русски, паспорт американский и зовут Джерри. Почему? Отвечаю, мне было 12 лет, когда родители эмигрировали из Минска в Нью-Йорк. Там сразу же началось мое общепитовское образование. Вплоть до окончания университета я подрабатывал в маленьких кафешках, мыл полы, посуду, ощипывал курицу, готовил сэндвичи и так далее. Отчетливых планов на жизнь не было очень долго. Во время обучения я сменил кучу профилей, от авиаконструктора до программиста. Глядя на профессоров в рубашках и галстуках, понимал, что таким же быть не хочу. Тянуло путешествовать. Есть известная американская фраза «Хочешь увидеть мир, запишись в военно-морской флот». Пробовал, так по зрению в армию не попал, пошел на курсы гражданских пилотов, но прямо перед выдачей корочки передумал. Лучше управлять авиакомпанией, чем водить самолет, как шофер-автобус. В итоге, став дипломированным специалистом, серьезно задумался о будущем. В той небольшой компании, где я последний год подрабатывал программистом, перспектив роста не ожидалось. Нужно было либо идти в более солидную фирму, либо вообще менять область деятельности. Стал все взвешивать. Молодой, семьи нет, а почему бы не рвануть куда-нибудь? Ведь ничего не теряю. И такая возможность подвернулась. Мама в парке познакомилась с человеком, который только что приехал из России и рассказал ей, как там все бурлит и как надо срочно ехать зарабатывать деньги. Мама пришла домой и говорит, «Ты хотел куда-нибудь рвануть, вот и поезжай в Москву». Я встретился с этим человеком, пообщался, он пообещал свести с нужными людьми. Загвоздка была только в деньгах, ни у него, ни у меня не оказалось средств на авиабилеты. Пришлось занимать у родителей, а остальные родственники помогли сформировать портфель идей, с которыми я мог бы покорить страну, и я рванул. Как вы представляли себе Россию? Никак, вообще не представлял, какие потребности у жителей, какие процессы на рынке. Но я же был программистом, поэтому планировал заниматься высокими технологиями. Наивно, конечно, планировал. Когда в 91-м году я приехал, то очень быстро понял, что народу сейчас не до того. Все вокруг торговали чулками, помадой и зонтиками. Человек, с которым я полетел, никогда не занимался ширпотребом. Ему, как и мне, были интересны большие индустриальные проекты. Вот мы и ходили по пищевым заводам и уговаривали директоров вложиться в модернизацию производств, современные колбасные мини-цеха. На нас смотрели, как на пришельцев. Все вокруг разлагалось, а тут два парня: «Купите, мы установим и поможем заработать». В принципе, если бы мы тогда сами собрали денег, то сегодня были бы монстрами на этом рынке. Разочаровались? Нет, наоборот, нас захватила всеобщая эйфория. Однако второй проект, обеспечение министерств спутниковой международной связью, тоже провалился. Тогда случилось самое крупное кидалово в моей жизни, причем с неожиданной стороны. Я должен был провести переговоры и свести поставщика оборудования с заказчиками. Американская компания поставляла аппаратуру, российская — лицензии, разрешения, юридическую и техническую поддержку. Но московские чиновники предложили еще и частичное финансовое участие с целью увеличения доли в партнерстве. Все урегулирование длилось год. В итоге из США пришли никуда не годные железки, а сами люди просто исчезли. Министры были в шоке. До сих пор удивляюсь, как меня тогда не пристрелили. Однако мне хватило наглости попытаться запустить на старых связях еще один проект — создание сервисной сети по продаже и обслуживанию пейджеров, которые на тот момент еще не дошли до России. Для этого требовалось уговорить американскую сотовую компанию экспортировать в Москву старое оборудование, которое давно сменилось и валялось без надобности. К сожалению, люди не восприняли мою идею всерьез. «Да вы что, какие пейджеры? В Москве медведи по улицам ходят».